Глава вторая. Рыбка с музейной полки. Клидогнат. В 1856 году российский палеонтолог и эмбриолог Христиан Генрих Пандер в трудах Санкт-Петербургской императорской академии наук описал меленькие гребенчатые и конические блестящие фосфатные зубы. То, что они в основном конические и, скорее всего, зубы, отразилось в их названии – канодонта. Вклад Пандера в естественные науки, особенно в палеонтологию, ученые увековечили в родовых названиях таких интересных ископаемых, как канодонт, пандерот, и важная переходная форма между водными и наземными позвоночными – пандер-ихт. С ними мы еще встретимся. Но прежде о самом Христиане Ивановиче, как величали его современники. Как и многие российские ученые XVIII-XIX веков, он был остзейским дворянином, выходцем из Риги, а научную деятельность начинал в немецких княжествах. Его диссертация доктора медицины, где в мельчайших подробностях описывалось развитие куриного зародыша, стала основополагающим трудом по эмбриологии. По большей части эту и многие другие работы он делал за свой счет. Лишь поездка в Бухарское ханство в составе российской дипмиссии оплачивалась из государственной казны. Из Бухары Пандер привез не только несколько ящиков с коллекциями, но и двух русских военнопленных, тех же ящиках. Во время полевых экспедиций он обращал внимание на все интересные объекты. Одним из первых стал собирать трилобитов, иглокожих и других ископаемых в окрестностях Санкт-Петербурга, описав местные, популярные ныне среди любителей, ордовикские пласты. Позднее занимался серьезными геологическими изысканиями для строительства железной дороги между российскими столицами и для добычи каменного угля в Тульской губернии для сбережения лесов. Несколько объемных его трудов было посвящено палеозойским бесчелюстным животным, а также панцирным и мясистолопастным рыбам из Шотландии и России, с детальными зарисовками всех костей и реконструкцией облика. Теперь известно, что ученый открыл одну из самых многочисленных и долгоживущих групп морских животных – конодонтофориды, то есть конодонтоносцы, плавали во всех морях с конца Кимбрийского почти до исхода Триасового периода – 490-210 миллионов лет назад. Изучая эти мельчайшие окаменелости, обильные в палеозойских отложениях Прибалтики и северо-западной России, ученый по распределению фосфатных наслоений понял, что канодонты закладывались в мягких тканях и посчитал их зубами рыб или бесчелюстных позвоночных. Вот как характеризовал их сам автор. Остатки – маленькие блестящие, продолговатые, оканчивающиеся наверху острием, к низу постепенно или внезапно расширяющиеся, то более, то менее согнутые, большинство спереди и сзади снабжены острым килем, очень похожи на зубы рыб. И он оказался гораздо ближе к истине, чем многочисленные исследователи канодонтов за последующие 150 лет. Куда их только не прикладывали, от хвоста до желудка. Так современник Пандера и его соратник по академии Эдуард Эйхвальд считал их покровными пластинками галатурий, а известный знаток позвоночных Ричард Оуэн из Музея естественной истории в Лондоне сравнивал с зубами моллюсков и кольчатых червей. В год, когда человек наследил на Луне, наверное, второй по значимости сенсацией стала находка целого, насколько это может относиться к палеонтологическим образцам тело с канодонтами. Его обнаружили в нижнекаменно-угольном известняке Беаргалч на северо-западе США. Подробное описание животного в раннекаменно-угольную эпоху, около 330 миллионов лет назад, обитавшего в морской лагуне вместе с многочисленными многощетинковыми червями, мечехвостами, миногами, целикантами и акулами, появилось через несколько лет. Выяснилось, что фосфатные зубы росли не в пасти или глотке, не на хвосте или голове, а в кишке. Новоиспеченный канодонтоносец отличался гладким продолговатым телом до 9 см длиной и наличием лопасти, напоминающей хвостовой плавник с плавниковыми лучами. Вроде бы в окаменелости даже просматривались остатки спинной нервной трубки и хорды, и поэтому животное торжественно нарекли канодонтохордовым. Палеонтологи Том Дутро и Маккензи Гордон из Геологической службы Соединенных Штатов даже сложили в честь этого события зонг для капустника «Подними и раздолбай». О канодонт! Разрешена загадка ветхозаветная. Сущность твоя заключалась в теле. Жесткая и пухлая, плоская и бесхребетная, словно червь, галатурия или комок желе. Игра в угадайку окончена, и мы уверены. Ты был бесполым и шестигранным, ну, как-то так. На хорде висела небная занавеска, проверена. А в целом хаос, невнятица и полный бардак. Вскоре выяснилось, что окаменелость была вовсе не канодонтоносцем, а канодонтоедом. Зубы располагались в кишечнике случайным образом. У кого-то считанные единицы, а у кого-то и больше 80 штук, причем каких попало. Вдобавок они были смешаны с чешуей разных рыб. Тогда же животное нарекли кифлоэзом, от греческого «слепой» и «существо». В шутку окаменелость именовали инопланетной золотой рыбкой. На том посмертные приключения канодонтоносца, низверженного в канодонтоеды, не окончились. С помощью современных методов на загадочных остатках распознали двухрядную радулу, расположенную в глотке и состоявшую примерно из 20 острых, загнутых назад треугольных зубов, как у моллюска. В начале 1980-х самая престижная мировая сводка по палеонтологии Treatise on Invertebrate Paleontology даже удостоила канодонтоносцев своего рода высшей зоологической почести. Они получили статус самостоятельного типа, наряду с губками, моллюсками, членистоногими, позвоночными и еще несколькими важнейшими группами животных. Это означало, что канодонтоносцы не похожи ни на кого, кроме самих себя. Канодонты образованы кристаллами гидроксилапатита, одного из минералов фосфата кальция. Благодаря этому их довольно просто извлекать из горной породы, растворяя вмещающий известняк в слабой уксусной кислоте. А если это кремниевый сланец, то в плавиковой. Остается только просушить получившийся порошок и выбрать канодонты среди прочих нерастворимых частиц – песчинок, чешуи, других мельчайших зубов и косточек. Всего в 100 граммах породы может содержаться несколько тысяч канодонтов от 0,25 до 2 мм величиной. Затем эти объекты сортируются по форме. Простые конические, грибневидные в виде дуги с многочисленными острыми длинными зубчиками, листовидные, тоже дужки, но с уплощенными плотно сдвинутыми зубчиками, и платформенные, угловатые пластинки с невысоким бугорчатым гребнем посередине. Поскольку в большинстве эти дужки и пластинки асимметричные, среди них встречаются правые и левые варианты. Гораздо реже попадаются совершенно правильные дуги или трехлучевые элементы с вертикально вытянутым средним лучом. Правые и левые канадонты всем своим видом намекали, что они являются частью какого-то пазла. Не прошло и века со дня их открытия, как выяснилось, что так оно и есть. Во-первых, ученые просто начали считать, сколько и каких элементов встречается в порошке из каждого растворенного образца, и поняли, что в случайном, казалось бы, наборе просматриваются определенные закономерности в соотношении разных форм, причем среди не только зеркальных двойников, но и всех прочих. Во-вторых, кому-то бывало везло. Удавалось найти поверхность давно окаменевшего осадка с закономерно расположенными элементами всех форм. Их могло быть всего 6, но чаще 15 или 19. Понятно, что наборы с нечетным числом как раз и включали правильные элементы. Располагались те тоже правильно, посередине. Нужно сказать, что научная классификация канадонтовых элементов очень непростая. Изначально их описывали по отдельным зубчикам. Эти остатки и получали фамилию и имя, то есть родовое и видовое название. Когда выяснилось, что канадонты разной формы образуют единые аппараты, то этим аппаратам стали присваивать старшее родовое название, самое первое среди всех официально установленных. Однако проблема в том, что и внешне очень похожие канадонты могут входить в состав разных зубных наборов. Канадонтоносцы, конечно, далеко не единственные палеонтологические объекты, у которых отдельные части когда-то единого организма называют по-разному, а фрагменты разных организмов одинаково. Например, в палеоботанике свои имена есть у древесных стволов, корней, листьев, плодов, шишек, спор, пыльцы и так далее. Даже если найдено все растение целиком и установлено, какой из его органов был описан раньше других, сводить все уже имеющиеся названия к старшему синониму все равно нельзя. Схожие листья и древесина могут принадлежать совсем разным деревьям, скажем, папоротникам и голосеменным. Для нас же важно не конкретное название, а то, что и по отдельности, и в совокупности канадонты более всего напоминали именно зубы. Особенно это стало понятно, когда Игорь Сергеевич Борсков с геологического факультета МГУ имени Ломоносова на одном из первых сканирующих электронных микроскопов, доставшихся советским палеонтологам, изучил микроструктуру этих зубов – внутренний кристаллический микрокосм. Стало понятно, что каждый фосфатный зубчик имеет трехслойное строение. Сверху он покрыт плотным пластинчатым слоем. Именно эти пластины, всего 0,2–1,2 микрометра толщиной каждая, придают блеск канадонтам. Сами пластины состоят из удлиненных кристаллов гидроксилапатита, обычно ориентированных перпендикулярно поверхности зуба. Под пластинчатым слоем располагается более тонкий и рыхлый слой, пронизанный извилистыми вертикальными каналами. Вместе они напоминают известную пару зубных тканей – эмаль и дентин. Эти слои обволакивают так называемое белое вещество, которое устроено как кость, с округлыми полостями или лакунами, 3-10 микрометров в диаметре, соединенными тонкими канальцами в единую сеть. В полостях когда-то располагались клетки-остеоциты с многочисленными тонкими выростами. Остеоциты образуются на месте остеобластов, формирующих костную ткань, когда те оказываются замурованными в собственных минеральных слоях. Несмотря на то, что они находятся в почти замкнутом пространстве, остеоциты выполняют весьма важные функции, служат сенсорами механического напряжения в костной ткани, управляют ее обновлением и регулируют уровень растворенного кальция и фосфата в организме. Такой зуб закладывался в мягкой ткани, ведь он нарастал и снаружи, и изнутри. В некоторых канодонтах есть даже подходящая для этого пульпарная полость. И уже сформированный хотя бы отчасти, он прорезался наружу, наверное, доставляя своему хозяину не совсем приятные ощущения. А раз так, то обладателями канодонтов были позвоночные с крепкими зубами. Это предположение вскоре подтвердилось. Настоящего канодонтоносца нашли, правда, не на речном обрыве и не на горных кручах, а на пыльной музейной полке. Полка эта висела на стене Института геологических наук Эдинбургского университета, и хранились на ней образцы, собранные в нижнекаменно-угольном лагунном Лагерштетте Грентоншримп возрастом около 340 миллионов лет, поблизости от шотландской столицы. Слово «шримп» намекает на креветок, но в действительности там сохранились панцири более древних раков, предшественников креветок, причем со всеми ножками. Разгребая старые коллекции в поисках редких окаменелостей, местный палеонтолог Юэн Кларксон и Дерек Брикс из Бристольского университета в ту пору, бывший одним из зачинателей движения по переизучению лагерштеттов, и обнаружили странный отпечаток, совсем на рака не похожий. Древняя и почти забытая окаменелость вообще не напоминала кого бы то ни было. Червевидное тельце около 4 см длиной и 0,2 см шириной, разделенное на узкие V-образные доли с парой каких-то почти черных треугольных ушек, как у нетопыря, в передней части и множеством тонких параллельных стерженьков, окружавших хвостовую часть, словно плавниковые лучи. Но главное, между ушками находилось скопление канодонтов, причем не абы какое, а вполне себе закономерное. Несколько пар левых и правых пилообразных зубчиков и по паре листовидных дужек и платформ. Судя по положению в теле, это был настоящий зубной аппарат. А исходя из формы и количества элементов, его можно было отождествить с конкретным, хотя и гипотетическим канодонтоносцем – клидогнатом, от греческого «прибой» и «челюсть», из-за формы зубов, напоминающих волну с бурунами. Рот, судя по положению зубов, открывался вперед и вниз. Ближе всего к входному отверстию торчали устрашающие гребенчатые канодонты. Определить родовую принадлежность окаменелости помог Ричард Элдридж, специалист по канодонтам из Ноттингемского университета. Втроем ученые и опубликовали в 1983 году сенсационную статью об облике канодонтофорида. Позднее еще несколько экземпляров длиной от 2,1 до 5,5 сантиметра этого удивительного существа разыскали среди жалких клочков прежних сланцевых выходов, закатанных в асфальт растущих пригородов Эдинбурга. Прах к праху, асфальт к асфальту. Сланец-то был горючий. Кто именно запечатлен на поверхности креветочного нижнекаменно-угольного пласта, все еще оставалось загадкой. Дело в том, что прижизненный внешний вид кледогната можно было восстановить, если точно знать, как именно его сплющило в осадке, с боков или в спинно-брюшном направлении. В первом случае напрашивалось сравнение с ланцетником и миксиной, то есть с хордовыми. Во втором – с щетинкочелюстными или морскими стрелками. А это совсем другой тип организмов, очень далеко отстоящий от хордовых и вообще от вторичнородных, к которым, кроме хордовых, относятся полухордовые и иглокожие. Среди современных существ к щетинкочелюстным наиболее близки, по крайней мере, по данным молекулярной биологии, мельчайшие коловратки и гнатостомулиды, похожие на плоских червячков с зубами. Морские стрелки, самые обильные по биомассе, морские почти исключительно планктонные хищники. Несмотря на незначительные размеры, длина в пределах 12 сантиметров, но обычно меньше, животные эти проворные, весьма прожорливы и способны овладевать весьма крупной добычей. Их уплощенное полупрозрачное тельце окаймлено хвостовым и парой боковых плавников с плавниковыми лучами, а спереди от двух небольших глазок свисает капюшон, сдвоенная кожная складка, скрывающий два симметричных пучка крючкообразных ловчих щетинок. Да, у современных щетинкочелюстных эти щетинки полые хитиновые и всегда имеют простую, слегка саблевидную коническую форму с продольными ложбинками. Очень похожие по размеру и форме фосфатные конусы во множестве встречаются в самых древних и более поздних кембрийских слоях. 538-485 миллионов лет. Они тоже слоистые, как канодонты. Правда, внутренних зубных тканей в них нет. Из-за простой крючковатой формы и сходства с последними их назвали протоканодонтами. Причем иногда протоканодонты лежат парными пучками, словно ловчие щетинки морских стрелок. Отпечатки кембрийских животных с протоканодонтами тоже были найдены. Они оказались настоящими щетинкочелюстными, пусть в деталях и отличными от современных. Не одна пара щетинистых пучков, а несколько, и размеры в среднем крупнее. Значит, если ушки кледогната – это отпечаток капюшона, то его тело было при жизни сплющено, как у морской стрелки. Вот только зубчики слишком сложны для щетинок. Да еще тельце вроде бы сегментированное. Впрочем, почему бы щетинкочелюстным далекого прошлого не быть сложнее нынешних? Не все совершенствуются в ходе эволюции. Попробуй разгляди, например, в морском желуде настоящего рака. А если кледогнат все-таки хордовое, то зачем ему капюшон? Наверное, было что скрывать. Впрочем, окончательно сокрыть что-то от палеонтологов редко кому удается. Образец с другим канадонтоносцем, хотя и не отправился на дальнюю полку, все равно оставался нераспознанным до поры до времени. Дело в том, что более древний, позднеордовикский, примерно 445 миллионов лет, собрат кледогната из южноафриканского Лагерштетта Сланца Зум был описан в качестве древнейшего наземного сосудистого растения и получил имя Промис Пульхр, то есть «красивое обещание» латынь. Авторы назвали его так, потому что столь древних сосудистых растений до тех пор никто не находил. Структуры, которые на первый взгляд напоминали шипастые побеги, оказались многочисленными канодонтами. Их вправду очень много, 19. А спарангии, покачивавшиеся на тонких нитях, глазами с тончайшими волокнами, всего 5 микрометров в поперечнике, образующими скелетные мышцы. Такие мышцы способны быстро сокращаться под влиянием нервных импульсов и, например, в данном случае поворачивать глазное яблоко. Снаружи глазные яблоки были прикрыты трапециевидными хрящевыми элементами, образовывавшими кольца склеры и немного выступавшими наружу и вперед. Поэтому животное имело целеустремленный и несколько пучеглазый облик. Канодонты промисса были огромными, до 2,5 сантиметра длиной, и все животное немаленьким. Только его сохранившийся фрагмент превышает в длину 10 сантиметров, при диаметре 2 сантиметра. И, предположительно, это была лишь четвертая часть тела. А ведь этих зубастых тварей тоже кто-то ел, и с большим удовольствием. В сланце Зум найдено множество регургитов, окаменевших комков отрыжки с практически полным набором зубов промисса, разве что слегка перемолотых. Действительно, зачем переваривать столь жесткую и острую пищу? Лучше съесть сытную плоть, а остальное слегка обсосать и выплюнуть. Промиссы жили в приполярных водах, причем во время позднеордовикского глобального оледенения. Можно вообразить, как из тени высокого айсберга выплывает стая почти прозрачных рыбок. Выступающие огромные черные глаза и зубы, похожие на острые колючки, создают впечатление, что море наполнилось подвижными точками и тире. Не успели они показаться на свет, как откуда-то из темных глубин на них ринулась стая таких же, но гораздо более крупных существ. Море вскипело, маленькие точки и тире стремительно исчезали среди больших и сжимались комочками, которые темным дождем падали на дно. Ничего удивительного в том, что свои пожирали своих, нет. Любое мелкое существо воспринимается окружающими живоглотами исключительно как пища. Возможно, именно холодные воды помогли остаткам промиссов сохраниться в веках и миллионолетиях. Глубоко на дне, недостижимом даже для штормовых волн, накапливались тонкие глинистые частицы, которые эти остатки погребли. А затем, благодаря активности анаэробных, не любящих кислород бактерий, мягкие ткани быстро заместились глинистыми минералами, преимущественно иллитом. Калий, необходимый для минерализации, в избытке поступал из распадавшихся тканей. В мускулах миксины его, например, в 15 раз больше, чем в морской среде. А окиси алюминия и кремнезема хватало в воде. И теперь на фоне темного сланца промиссы выглядят как серебристые рыбки. Форма кристаллов иллита игольчатая, и этот минерал особенно хорошо замещает мускульные волокна, сохраняя форму отдельных мышц и мышечных блоков. Интересно, что вместе с промиссом нашли еще одного канодонтоносца, от которого остались только зубной аппарат, на сей раз с 17 элементами, и опять же глаза. Стало ясно, что черные ушки клидогната – это все те же глазные капсулы, сохраняющиеся немногим хуже, чем зубы. Происходит это потому, что в сетчатке есть пигментные клетки, которые содержат почти неистребимые меланосомы. Сам глаз, видимо, был погружен в хрящевую капсулу. Расположение органов зрения у клидогната помогло распознать в его голове еще один важный орган – слуховую капсулу, уцелевшую в виде пары округлых органических пятен позади глаз. Именно так они сохраняются у ископаемых миног и других бесчелюстных. Чуть дальше проступает тонкая поперечная штриховка, почти невидимые остатки жаберных дуг. Еще один канадонтоносец, обнаруженный в нижнесилурийском Лагерштетте Уокеша 437 миллионов лет американского штата Висконсин, был вооружен простыми коническими зубами рода Пандерот. Он достигал несколько сантиметров и в длину, и в ширину, и был плоским, как камбала, не только в породе, но и при жизни. Важная особенность кледогната и, видимо, других канадонтоносцев – многочисленные V-образные, направленные острием вперед сегменты, похожие на шевроны. По форме и размеру они полностью соответствуют мышечным блокам, мионерам, как у ланцетника, круглоротых и рыб. Тонкие мышечные волокна в них тоже просматриваются. Миомеры, разделенные соединительно-тканными перегородками, миосептами, позволяют телу ундулировать, плавно изгибаться то вправо, то влево, генерируя и прогоняя вдоль туловища и хвоста спереди назад упругую волну и продвигая животное вперед. Так до сих пор перемещаются многие позвоночные, от миног и угрей до червяк и змей. Последним не нужно преодолевать лобовое сопротивление воды, но и помощи от неупругой воздушной среды меньше. Миосепты соединяют внутреннюю опору, хорду или позвоночник со стенкой тела. Зигзагообразная форма внешней границы позволяет судить о сложном W-образном строении миомеров, которые последовательно как бы вложены друг в друга. Причем это дубль V трехмерная и развернутая двойным острием к хвосту. Это удивительная одновременно в своей простоте и сложности мышечная архитектура придает телу сразу и гибкость, и жесткость. Позднее в эволюции позвоночных именно в миосептах закладываются ребра и грудина. Сложные внешние границы миомеров мы чаще всего различаем на ископаемых остатках из-за того, что мускульные волокна обычно фосфатизируются, а на месте перегородок между блоками образуются пустоты, которые заполняются другим минералом. По этим признакам можно определить, хордовое перед нами существо или какой-нибудь червяк-моллюск. У кледогната непарный плавник в виде непрерывной каймы, протянувшейся вдоль спины и охватывающей хвост, служил дополнительной опорой, помогавшей двигать тело вперед, а не назад. Конечно, для плавания еще нужен внутренний стержень, такой как хорда. Благодаря этому упругому и несжимаемому внутри-то жидкость органу, к которому крепятся мышечные блоки, миомеры, даже беспозвоночные, хордовые, лихо извиваются и хорошо плавают. Его остатки, точнее место, где он находился, у кледогната тоже уцелело. Темная полоса, сужающаяся вперед и назад и протянувшаяся вдоль спины, заходящая в голову над зубами и в хвост под спинным плавником, это полость от хорды, заполненная осадком. Ее окружает оболочка, состоящая из фосфатизированных кольцевых волокон, позволявших хорде упруго изгибаться. Выше прослеживается еще одна полоска, поуже, которая в таком случае могла быть спинной нервной трубкой. Все вместе – большие глаза со склерами, слуховые капсулы, фосфатные зубы, состоящие из эмали и дентиноподобных слоев и кости, длинная хорда, мышечные блоки туловища, собранные в миомеры, плавник, поддерживаемый лучами, указывает на конкретное место кледогната и его соплеменников среди хордовых. Позвоночные. Вертебрата. Иконодонтоносцы существовали с конца кимбрийского периода. Конечно, они были бесчелюстными, то есть родственниками современных миног и миксин. Но сложное строение зубов свидетельствует, что родственниками более продвинутыми в эволюционном смысле. В этом они сближаются с разными бесчелюстными, о которых речь пойдет дальше, закованными в костную броню, вымершими полностью и давно, причем намного раньше, чем канодонтофориды. Вновь обретенный облик кледогната, зубастые, большеглазые, глаза занимали 3% длины тела, гибкое существо, представляет его опасным маневренным хищником. Но, может быть, канодонты не были настоящими зубами, а служили всего лишь опорой для щупальцев у фильтраторов. Животных, процеживающих воду, подобно ланцетнику или личинке миноги. Или сами работали как фильтровальное сито, судя по форме элементов, очень похожих на частые гребенки. Ответить на первый вопрос достаточно просто. Вряд ли опорные конструкции для тонких мягких щупальцев приобрели бы столь изощренную форму. Ответ на второй не столь очевиден. Если сравнить канодонты с зубовидными элементами других животных, то можно заметить, что более всего они напоминают миниатюрные копии зубов акул. И, подобно акульим зубам, имеют усиленное основание и уплощенную вершину с острыми режущими кромками, передняя из которых несет пилообразные зазубрины. Порядок расположения канодонтов в глотке животного позволяет представить, что гребневидные элементы надежно захватывали и удерживали бьющуюся добычу. Листовидные рассекали тельце и превращали его в мелкую нарезку. Платформенные перетирали ее в фарш, пригодный для заглатывания. Представить-то легко. А как доказать? Прежде всего, почти все канодонты составляли симметричные пары. Но зеркальные двойники слегка различались. Там, где у правого элемента проходил гребешок или выступал зубчик, у левого, наоборот, была ложбинка или выемка. Значит, при схождении противоположностей они плотно смыкались друг с другом, разрезая или раздавливая пищу в зависимости от своей формы. При этом канодонты должны были немного поворачиваться навстречу друг другу вокруг поперечной оси. Без плотного смыкания, окклюзии, правильная работа зубного аппарата невозможна. Именно поэтому стоматолог, поставив пломбу на уготованное ей место, еще долго возится с нашими зубами, заставляя стиснуть в них какую-то бумажку и что-то еще подтачивая и подправляя. Без окклюзии и нам не жить. Ну, во всяком случае, пищу придется глотать не жуя. Если гребни и листовидные элементы кромсали жертву целиком, то им время от времени должны были попадаться и какие-то ее твердые части, например, мелкие чешуйки. Вдобавок, поверхности смыкавшихся и расходившихся зубов постоянно терлись друг о друга. Тогда канодонты неминуемо должны были скалываться, трескаться и вылащиваться, как зубы любого хищника, будь то лев или вымерший зверозубый ящер. Именно такие сколы на гребенках с поправкой на их миниатюрность есть. Платформенные же элементы, как и щечные зубы травоядных, в вступали в дело, когда почти уже готовая пища доводилась до стадии мягкой кашицы. Понятно, что следов такой субстанции обнаружить не удастся. Однако подобные зубы отличаются весьма определенным характером развития. По мере роста животного их площадь увеличивается быстрее, чем длина. Так развивались и эти элементы. Ширина платформы возрастала заметно быстрее, чем длина зубчатого гребня на ней. Будь канадонтофориды фильтраторами, разрастался бы как раз гребень, а не платформа. У миножьих личинок, к примеру, очень быстро удлиняются жаберные филаменты, используемые при фильтрации. Расположение отдельных кристаллов в канадонтах тоже подтверждает этот вывод. Кристаллы, ориентированные перпендикулярно поверхности зуба, менее подвержены быстрому истиранию. Кроме того, на внутренней режущей кромке некоторых канадонтов кристаллы сливаются в плотные конусы, которые и образуют зубчики на ее поверхности. Такая блочная конструкция хорошо противостояла развитию трещин, если канадонтоносцу на зуб, канадонт, попадала слишком твердая пища и эмалевая поверхность скалывалась. Увы, эмаль, будучи самой твердой, в ней меньше всего содержится органического вещества, а также блестящей и красивой частью зуба, одновременно является и хрупкой. И если скол или трещина появились, то дальше все будет разрушаться стремительными темпами. Хотя нас и канадонтоносцев разделяют сотни миллионов лет и миллионы промежуточных форм, мы можем живо почувствовать их боль, хотя бы зубную. Столь мощная зубная батарея позволяла канадонтоносцам быть настоящими хищниками-дурафагами, то есть пожирателями тверди, теми, кто способен разделываться даже с добычей, защищенной грубой чешуей или толстой раковиной. Не у всех канадонтоносцев зубы повреждались сходным образом, поскольку кто-то предпочитал пищу поделикатнее, а кто-то погрубее. Предпочтения могли меняться и по мере роста. Большими канадонтами можно кромсать добычу посолиднее. Например, в Среднеордовикском море, плескавшемся 465-460 миллионов лет назад, на месте американского штата Айова обитали археогнаты, чей зубной аппарат состоял всего из трех пар пластин. Зато каких! Исходя из размера этих здоровенных, зазубренных по внутреннему краю лезвий, более 10 мм длиной, можно прикинуть, что их обладатель превышал в длину полметра. Для своего времени археогнаты были огромными хищниками, способными расчленить и проглотить кого угодно. Больших, но медлительных головоногих моллюсков, юрких многоногих трилобитов, а также своих мелкоразмерных родственников. Впрочем, и те себя в обиду не давали. Вдоль простеньких конических зубов пандерода проходит глубокий узкий желобок, очень напоминающий бороздку на зубе современных морских собачек. Этим мелким цветастым рифовым рыбкам зубной желобок служит для подведения яда от железы, его вырабатывающей, к месту укуса. Кусаются собачки, защищаясь от крупных хищников. С момента появления позвоночных фосфатные зубы стали фамильной чертой своих владельцев. Основу различий между группами млекопитающих, от грызунов и приматов до хищных и хоботных, составляет зубная формула. А множество ископаемых видов этого класса описаны только по зубам и даже по одному зубу. Знаменитая голливудская улыбка – показатель того, что ее обладатель либо не страдает проблемами с пищеварением, в частности, и обменом веществ в целом, либо умеет заработать на хорошего стоматолога. Тоже неплохо. Преступника проще найти по мельчайшим особенностям его зубов, чем по сложному узору на пальцах. Начало же всей этой зубной феерии положили канадонтоносцы, первые позвоночные с зубами, причем во многом такими же, как у нас, фосфатными, с крепким внешним слоем и чувствительным внутренним. Самое интересное, о чем поведали канадонтоносцы и их исследователи, зубы возникли раньше челюстей. Вопрос только, где именно? Для того, чтобы канадонтофорит мог использовать свой изощренный зубной аппарат, зубы должны были находиться либо на стенках глотки, выворачивавшейся в момент захвата жертвы, либо на раздвоенном конце языка, вооруженном загнутыми зубцами, как у миксин. Чтобы представить, как это работало, достаточно скрючить пальцы на руках навстречу друг другу и произвести хватательные движения. Получилось? Дальше жертва или ее оторванная часть втягивается внутрь зева. То обстоятельство, что для образования зубов канадонтоносцы воспользовались именно фосфатным минералом, гидроксилапатитом, сыграло важнейшую роль в эволюции всех позвоночных. Во-первых, гидроксилапатитовые зубы и другие костные образования не просто прочнее кальцитовых или арагонитовых, двух других самых распространенных в животном мире типов минерализации, а в тысячи раз крепче. Для сравнения, твердость самых устойчивых к истиранию и сдавливанию кальцитовых раковин составляет 545 умноженное на 10 в шестой степени паскалей, а гидроксилапатитовых, будь то кость, дентин или образующий чешуи гонаин, от 500 тысяч, умноженную на 10 в шестой степени, до 62 миллионов, умноженных на 10 в шестой степени, паскалей. Поэтому даже небольшой фосфатный зуб продавит, казалось бы, непробиваемую известковую раковину, и его обладатель доберется до того, кто пытался в ней скрыться. Позднее именно прочность фосфатного скелета позволила позвоночным выйти на сушу и даже вырасти там до гигантских завроподовых размеров. Во-вторых, при быстром движении, стремительной погоне за ускользающей добычей или резком броске из засады на застигнутую врасплох жертву, в организме из-за распада глюкозы выделяется молочная кислота. Кислотность внутренней среды повышается, и скелет начал бы растворяться, будь он известковым. Фосфатные зубы и кости менее подвержены растворению. На опыте было показано, у форели известковые импланты растворяются в первые же часы активности, а с фосфатными ничего не происходит. В-третьих, объемный резервуар фосфата, до поры до времени сокрытый в твердых тканях, может быть востребован при недостатке этого важного вещества в организме. Например, его костные запасы активно расходуются самками птиц при откладке яиц, ведь им нужна прочная скорлупа. Этот же источник фосфата для скорлупы из медулярной костной ткани использовали и многие динозавры. При болезнях, ведущих к нехватке в организме кальция или фосфата, резервуаром тоже служит костная ткань. Увы, нередко это заканчивается остеопорозом. Не исключено, что самым большим мозгом позвоночные, и особенно человек, обзавелись за время эволюции именно потому, что почти не испытывали недостатка фосфата, потребление которого возрастает при активной работе мозга. Во всяком случае, одна из гормональных сигнальных молекул, вырабатываемых костной тканью, незрелый остеокальцин, улучшает память и повышает обучаемость. А нехватка или избыток неорганического фосфата в организме влияет на гены, связанные с развитием мозга. И все благодаря нашим общим активным хищным и очень зубастым предкам, таким как канадонтоносцы.